Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Меня зовут Стёпа Калитеевский, я ученик 3 класса, и это подкаст «Это вам не сказки», в котором мы проверяем сказки на прочность. Я в сказки в основном не верю, поэтому я каждый выпуск прихожу к Тате. Привет, Тата — это я биолог, работаю в школе и помогаю Стёпе разбираться со сказками. В этом выпуске мы будем разбираться с книгой «Мумий-тролль и комета». Так, что тебя интересует? В этой книге муми-тролли — это такие миленькие беленькие тролли, похожие на бегемотиков, думаю, в основном слушатели знают, кто они такие. Это книга, в которой эти самые муми-тролли узнают о приближении кометы, о том, что их такая маленькая родина в опасности, и что на Землю скоро прилетит комета. И чего они делают, чтобы спастись? Они совсем нечаянно, до того, как узнали о комете, нашли грот. И сначала они долго-долго идут, плывут, едут, скачут в обсерваторию. Там они смотрят в телескоп на комету, возвращаются домой и прячутся в этом волшебном гроте, который они так вовремя нашли. Потому что в телескоп выясняется, что комета реально летит на Землю, на Мумий-долл. И что, пролетела? Ну, она задела хвостом Землю, но сама не упала и не расколотила Землю. Так, и про что мы сегодня будем говорить? Может ли что-то упасть к нам из космоса? Очень интересный вопрос. А ты видел когда-нибудь комету? Нет. А вот, между прочим, совсем недавно, еще этим летом, к Земле тоже приближалась комета. И я ее видела даже без телескопа. Реально? Представляешь? С хвостом. Какая жесть. Это было очень красиво. Но, сказать по правде, когда я была маленькая, я очень боялась эту книжку. Она мне казалась очень страшной, и я боялась, что комета может свалиться нам на голову по-настоящему. А ты не боялась, когда читал? Тебе не было страшно? Не очень страшно. Но не с нами там, конечно. А на самом деле комет боимся не только мы с тобой, когда читаем книжку про муми-троллей, но вообще-то их всегда люди очень боялись. Они считали, что это... Подарочек от Бога. Да. Они скорее боялись не того, что комета может на них упасть. Они боялись комету, потому что считали ее предзнаменованием ужасных ужасов. Ну, комета и сама, мне кажется, ужасный ужас. Даже если задевает хвостиком Землю. Знаешь ли ты, что летает в космосе, кроме комет? В космосе летают всякие разные камни, летают планеты, летают кометы те же самые, летают ракеты. Ну, всякая космическая набивка. Кроме того, что ты сказала, кроме планет, комет, звезд еще, да, рядом с нами летают еще спутники. У нас есть Луна вокруг Земли, вращается. А еще есть, например, астероиды. Еще летают всякие камни в космосе и космическая пыль. И вот как раз всякая такая мелочь. Иногда пути этой мелочи встречаются с путем Земли в космосе. И вот тогда начинается жара. У всех космических объектов есть определенные пути, которые называются орбитами. Наша планета и другие планеты, которые находятся недалеко, вращаются вокруг Солнца. И они вращаются примерно по кругу. Вокруг Солнца вращаются и кометы. Только в отличие от планет, они вращаются не по кругу, а по довольно вытянутым орбитам. То есть они скорее похожи на овалы или очень длинные овалы. Поэтому кометы могут уходить от Солнца очень-очень-очень далеко. Некоторые кометы оборачиваются вокруг Солнца за 5 или за 10 лет, другие за 100 или 200 лет, а некоторые прилетают обратно раз в сотни тысяч лет. А некоторые вообще никогда не возвращаются. Они только один раз пролетают мимо Солнца и навсегда покидают Солнечную систему. Угу. Как устроена комета? Ты знаешь? Примерно. Расскажи. Звездная пыль, камни, грязь и лед. Да, у каждой кометы есть твердое ядро, которое, скорее всего, состоит из льда, замороженных газов и твердых частиц таких. И это ядро окружает такой туманный ореол. Когда я читал, почему-то мне думалось, что комета — это сгусток лавы, магмы, чего-то такого, с огненным хвостом. И даже если этот хвост пройдет по земле, то все сгорит. Теперь я вспомнил, что это все-таки лед и камни. И почему, скорее всего, ничего не сгорело, а был просто очень сильный камнепад. На самом деле, может быть всякое. Если что-то на землю падает, то может быть и пожар. Мы сейчас про это поговорим. Но действительно, комета — это ледяная штука, смешанная с пылью. И когда она подлетает к Солнцу, этот лед растапливается, и вместе с пылинками получается огромный хвост. Иногда, когда комета подлетает близко к Земле, этот хвост виден через весь небосклон. Прямо его видно, как в книжке. Огромный-огромный хвост через все небо. Но на самом деле совершенно не важно, что падает на Землю. Это может быть комета, может быть какой-то космический камень, все что угодно. Но главное, какого это размера. Ну вот, и если это что-то совсем маленькое, то оно, скорее всего, сгорит в воздухе. Так обычно и происходит. Наша планета окружена воздушной оболочкой, которая называется атмосфера. И она очень хорошо защищает ее. Вот, например, Луна не окружена такой оболочкой, поэтому ты, наверное, знаешь, что поверхность Луны вся в кратерах, потому что на Луну постоянно что-то падает, и ее ничего не защищает. А вот Землю защищает атмосфера. И все мелкое в этой атмосфере сгорает. Просто бомба. Просто бомба. Ты, наверное, видел падающие звезды когда-нибудь? Если даже видел, то абсолютно не помню. Ты что, не знаешь, что нужно загадывать желание, когда видишь падающую звезду? Если даже я ее когда-нибудь видел, то я точно загадывал желание, потому что замечал ее, когда она была уже у горизонта. Ну, а я вот очень люблю наблюдать за звездами вообще и за падающими звездами в особенности, потому что можно загадать желание. А иногда в небе можно увидеть падающую звезду, не знаю, раз в несколько минут. В августе, в середине августа, когда Земля проходит через гущу метеорного потока Персеид. В это время обычно как раз уже очень темное небо, и можно долго смотреть на звезды и считать, и загадывать очень много желаний. Вот. Собственно говоря, Персеиды — это и есть остатки кометного хвоста. Да. И каждый год в августе мы проходим мимо них, и мы их наблюдаем в виде падающих звезд. Сама хозяйка этого хвоста комета приближается к нам очень редко, раз, по-моему, в 135 лет. Вот. Но через ее хвост мы проходим каждый год. Так что в следующий раз ты постарайся не пропустить этот момент, и можешь загадать много желаний. Посидеть часов 8 и... Если ясное небо, то достаточно посидеть минут 15, и у тебя уже точно желание в кармане. Вот, но это маленькие камушки. Бывают камушки побольше, например, всякие обломки астероидов, которые не до конца успевают сгореть в атмосфере нашей планеты. Они долетают до Земли. Вот эти штуки как раз называются метеоритами, которые уже упали на Землю. Они обычно такие, если они небольшие, они весят, там, не знаю, 100 грамм или даже несколько килограмм, но... 100 грамм? Ну, 100 грамм — это совсем немного. Я удивлен, что так мало, всего лишь 100 грамм, и что такие метеоритики не сгорают. Их часть, их сгорает. То, что долетает, вот остается такого размера. Понял. Вот, и такие падают довольно часто на Землю. Ну, не знаю, это прям обычная штука. Чуть ли не каждый день такое может быть. На это никто особенного внимания не обращает. Ну, прилетел камушек по голове, ну, ударил тебе больно, и ничего. Вот ученые как раз любят изучать метеориты, чтобы узнать, из чего они состоят, и стараются благодаря им узнать побольше о космосе. Вот, поэтому, может быть, ученые были бы и рады, если бы им на голову прилетали маленькие метеоритики. А крупные метеориты бывают гораздо реже. И вот они уже, если они действительно большие, могут причинить всякие разрушения. Тонны 10, наверное, с головой достаточно. Ну, вот, например, метеорит размером с 7-этажный дом прилетает к нам, ну, не знаю, раз в 100 лет. Я думаю, вполне себе такое случается. И, например, довольно-таки недавно над городом Челябинском взорвался метеорит примерно таких размеров. Может быть, ты даже слышал такое словосочетание «Челябинский метеорит». Когда это случилось, жители Челябинска увидели сначала в небе огромный солнечный шар. Он несколько секунд летел в небе над их городом, а потом случился взрыв. И этот взрыв был в десятки раз сильнее, чем взрыв мощной атомной бомбы. Но поскольку он произошел очень высоко, то, слава богу, никто не погиб, хотя были довольно серьезные разрушения. Например, во многих домах выбило стекла, и даже многих людей ранило этими стеклами. Но больше ничего страшного не случилось. Еще один огромный метеорит упал тоже в Сибирь, примерно еще за 100 лет до этого. Это загадочный Тунгусский метеорит. В этом месте, к счастью, почти никто не живет, потому что это глухая тайга. Но от взрыва, который произошел, когда падал этот метеорит, в лесу случился пожар, и лес был повален на площади 2000 квадратных километров. Это огромная площадь. Жесть какая! Вот, а этот взрыв слышали за 800 километров от этих мест, он был слышен. В общем, это был очень мощный взрыв. Говорят, что после того, как это случилось, еще несколько дней небо во всем северном полушарии ярко светилось, и ночью было почти светло. Но сам метеорит никто не нашел. Ученые только предполагают, что причиной этих событий это было падение метеорита или кометы, кто знает. И поэтому из-за того, что его никто не нашел, очень много споров и каких-то загадок и слухов, потому что никто не нашел ни кратера, ни осколков, ничего. Никаких следов не осталось, кроме поваленного леса. И этот метеорит, как считают ученые, был в 4 раза больше Челябинского метеорита, который упал недавно. Жесть какая. И еще, да, что его отличает от Челябинского метеорита, то, что он взорвался, судя по всему, гораздо ближе к Земле. То есть это большая удача, что там не было людей. А вот если бы, например, он упал на несколько часов позже, этот Тунгусский метеорит, так рассчитывают ученые, что если бы он упал на несколько часов позже, то он мог бы уничтожить какой-нибудь довольно большой город вроде Петербурга. Серьезно? Угу. И все это решили только пара часов? Ну да, несколько часов. Омг. Но это не предел. Метеориты бывают еще больше. И раз в несколько десятков миллионов лет... Для Земли это не так уж и много, потому что Земля у нас... Земле вроде бы 4 миллиарда. Примерно, да. Земля сталкивается с огромными метеоритами, которые крупнее 5 километров в диаметре. Представь себе, такая глыба падает на Землю. Божечки. Такие метеориты уже вызывают настоящие катастрофы. Может возникнуть цунами, смерчи размером с целый материк. Может наступить... Очень надолго тьма и холод. И, скорее всего, примерно из-за этого именно такой метеорит или, опять же, комета 66 миллионов лет назад убил динозавров. Ты слышал про это? Что есть такая гипотеза? Да, слышал. А что ты про это слышал? Ну что? Что, он их придавил, как ты думаешь, или что случилось? Этот метеорит, кажется, лишил их доступа к свету. Еще вроде, как я помню из каких-то историй, он вызвал извержение нескольких вулканов, и... А, потом без света наступил, кажется, холод, выжили только морозостойкие млекопитающие. И так вот, через несколько миллионов лет появились мы. И мы тут вот говорим, вспоминаем своих давних родственников. Супер, все действительно очень все похоже на то, что думают ученые. Случилось землетрясение, в воздух поднялось очень много пыли и сажи, стало очень темно. Скорее всего, произошло цунами и начались огромные пожары. Потом стало холодно. И первыми пострадали от темноты, как ты думаешь, кто? Динозавры. Растения. Точно. Растения стали производить мало кислорода, и наземные, и водоросли, которые были в океане, поэтому стало трудно дышать всяким морским животным. Но на суше растения тоже чахли, и стали исчезать травоядные динозавры первыми. А вслед за травоядными... И плотоядные. И плотоядные, конечно. Ну, в общем, так или иначе, постепенно динозавры исчезли, и наступила новая эпоха. Обычно, когда падает на Землю такой огромный метеорит, он оставляет после себя кратер. Мы с тобой вспоминали Луну уже. Жареный блинчик. Да, Луна похожа действительно на жареный блинчик или на сыр с дырками, благодаря тем самым кратерам, которые оставляют на ней камни, которые сыпятся на нее из космоса. На Земле такие кратеры тоже есть, и их не так мало. Известно около 200 таких кратеров. Вот, например, в Мексике на полуострове Юкатан есть огромный кратер, который образовался, как рассчитано, примерно как раз 65 миллионов лет назад от падения 10-километрового метеорита. И его глубина этого кратера была примерно 7-этажный дом. От одного края кратера до другого ехать примерно как от Москвы до Твери, 2,5 часа на машине. И вот вполне возможно, возможно, что это кратер того самого метеорита, который убил динозавров. Вот это громадина. Видимо, в начале своей жизни Земля довольно часто сталкивалась с крупными астероидами и кометами. Тогда в Солнечной системе их было гораздо больше, чем сейчас. Сейчас это происходит уже не так часто, хотя действительно ученые не исключают опасности, что Земля может столкнуться с кометой и метеоритами. Главное, что нужно, чтобы этого избежать, это заранее обнаружить эту опасность. Понятно. Ученые очень озабочены такой проблемой, что действительно рано или поздно Земля может столкнуться с каким-то очень большим космическим объектом. И они разрабатывают всякие системы защиты Земли на случай, если к нам что-то приблизится. Например, не знаю, они пытаются придумать штуку, чтобы сбить этот метеорит со своей орбиты, чтобы он изменил направление и прошел мимо Земли. Типа какой-то супер-мега... пушки. По сути, получается, что если вернуться к метеоритам, не так важно, с чем мы имеем дело. С кометой или с куском астероида. Важно, чтобы это что-то было не очень большим. А если это что-то большое, то нужно надеяться, что ученые успеют изобрести способ спасения Земли. Понятно. Прикольно. Интересно. Ну, то есть, получается, на Землю и впрямь может что-то упасть. Ну, будем надеяться, что это в ближайшем будущем не случится. Я надеюсь, что это вообще не будет случаться пару миллиардов лет. Ну, наверное, пора заканчивать. Наверное. Давай прощаться. Ну, всем до свидания. С вами был я, Степа Литейский. И я, Тата Зарубина. Это был подкаст «Это вам не сказки». Мы благодарим редактора Аси Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и студию Фабума Рекордс. Всем пока!